Ладно, учиться будешь потом. Давай другую ногу, да побежишь за вином. По пути возьми на утро хлеба, пару багетов. Растянувшись в чистой удобной постели, Ирма перебирала каждый час прошедшего дня, как небольшие сокровища. Ей казалось, она попала в сказку. Было даже немного страшно. Вдруг она уснет, а проснется на тонкой подстилке на старом чердаке, ее последнем пристанище. Здесь такой уют, чистота, вкусная еда и вино, развязавшие язык не только ей, но и хозяйке, и еще троим девушкам, ее соседкам. Вот они как раз и были недавними выпускницами и однокурсницами. Три подруги явно дружили со школьной скамьи, одна работала в аптеке помощницей зельевара, другая присматривала за детьми в какой-то богатой семье, куда отправлялась порталом с самого утра, третья была разносчицей в кафе Фортескью и вскоре собиралась замуж. Последнее было самой животрепещущей темой, за что Ирма была очень благодарна. Жених сделал предложение Эмме вчера вечером, и на фоне этой, безусловно, наиважнейшей новости ее появление оказалось не главным фактом вечеринки, а всего лишь поводом. Мисс Уэйт, она как добрая фея, о которой она мечтала в детстве. Словно наяву она почувствовала нежные касания мягких рук на своих ногах и приятную прохладу. Может, у мамы были такие же руки? Она не помнила. Наверное, такие, как иначе. Чудесные руки, снимающие боль. Чудесная женщина. Ирма медленно погружалась в сон, и последним, что мелькнуло в ее голове, было имя. Лориин. Лори. Дни, наполненные уютом и спокойствием, полетели один за другим. Ее больше не расспрашивали ни о чем. Видимо, хватило заранее сочиненной и озвученной тем вечером истории. Она не пыталась особо сблизиться с другими девушками, хоть они и быстро перешли на «ты», но вот хозяйка. Ирме тоже стало интересно, кто она, откуда и как ей тут живется. А еще хотелось все-таки научиться хотя бы паре медицинских заклинаний. Но к откровенности она пока была не готова, а мисс Уэйт как-то дала понять, что не девочка, чтобы верить сочинительнице, пусть даже очень хороший. Все же, сколько ей лет, они обе присматривались друг к другу, и попутно сочиняли истории, в которых было немного больше правды, чем в уже рассказанных. Три полностью заполненных книжных шкафа, что она увидела в гостиной хозяйки, окончательно подвигли Ирму на откровенность. Если ей разрешат все это прочитать, она расскажет все, даже о родителях, только бы получше вспомнить. Главное, чтобы не выгнали, узнав о ней лишнее. К этому, определенно, относилось то, чем она занималась весь прошлый год. Ну, почти весь. Хотя, кто мешает ей рассказать все о мадам Кларенс и просто увеличить время, которое она у нее пробыла, и представить какой-нибудь дальней родственницей? Лорин Уэйт была в шоке. Девушка, снявшая последнюю комнату, оказалась очень странной. Она до сих пор не могла определить ее возраст. Иногда казалось, что мисс Спинс старше ее самой, а иногда та выдавала такие вещи, на которые способен только маленький ребенок. Вот, недавно, ее оккупировал один настойчивый ухажер, симпатичный, недавно приехавший в Лондон откуда-то из колоний. Он был ей интересен, но Лорин привыкла держаться на стороже. Желающих на ее недвижимость хватало. Так и на этот раз, вроде бы приличный молодой человек, но уж очень быстро стал слишком напористым. Пришлось звать старого друга, который теперь сидел у них каждый вечер. Звали этого друга Фредом Монтегю, и парень был из тех, кто не пропускал ни одной юбки, был весьма смазлив, удачлив, обеспечен и умел, но главное, за что его пасси ценили, так это то, что он не болтал, никогда и никому, изменял направо и налево, но не предавал. А если в него кто-то влюблялся, отстранялся заранее. Лори успела подружить с ним по-всякому, но связывать всю жизнь с этим обормотом не хотела, да и тот предпочитал нежную дружбу без особых обязательств, о чем, кстати, всех своих девушек предупреждал. Фред пользовался расположением и Лори, и остальных девушек, но никогда не приходил с пустыми руками. Обаять он мог даже тумбочку, посмеивались они, на что тот неизменно отвечал, что пока рядом такие красавицы, тумбочки ему не интересны. Конечно, он начал обихаживать Ирму, та улыбалась ему, но толком не понимала, пока ей кое-что не растолковала Лорин, уведя на кухню во время очередной небольшой вечеринки в честь дня рождения Эмили Тернер, помощницы зельевара. «Знаешь, если у тебя еще никого не было, Фред очень даже ничего, если ты вдруг решишь, ты сможешь у него многому научиться». И мисс Уэйт таинственно замолчала. «Что решу? Он такой хороший колдун?» Силен в чарах, растерялась Ирма. Ларин чуть вдвое не согнулась от хохота. В чарах, колдун, вот девочки-то не слышат. Ты скажешь, наконец, сколько тебе лет, а то ведешь себя как-как. Она покрутила рукой, не находя слова, и тут до Ирмы дошло. Она едва не подавилась воздухом. Да нет, как-то, тебе не нравятся парни? С интересом спросила Лори. Тогда если не хочешь провести ночь с ним, подыграй мне, потому что я тоже не хочу сегодня. Идет, Ирма вскинула брови, подарив изумленный взгляд Лори. Да ты откуда такая, совсем дикая? Я буду тебя обнимать, а ты поцеловать меня сможешь? Поцеловать Ларин. Ирма едва сдержала судорожный вдох. Такая нежная, такая красивая. Ей так давно хотелось ее обнять. Она уткнулась в пахнущее жасмином плечо и обвила рукой талию мисс Уэйт. О! Подбодрила ее та и провела рукой по волосам, заправляя за ухо выбившуюся прядь. Ирма никогда не чувствовала такого тепла. Лори наклонилась и осторожно коснулась губами ее губ. Что делать дальше? Ирма пыталась лихорадочно соображать, но соображать-то ей было абсолютно нечего. Мягкие губы изучали ее лицо, а она таяла от нежности так, что чуть не забыла, как дышать. Она судорожно втянула воздух. «Ты ж моя хорошая!» Теплое дыхание и шепот прямо в ухо заставили пробежать по спине табуну мурашек, и это оказалось просто восхитительно. Когда-то ее, наверное, ласкала мама такими же добрыми и нежными руками. И, наверное, целовала. Родители же целуют маленьких детей, правда? Да ты еще не созрела, прошептала женщина, осторожно поглаживая ее грудь. Я научу тебя. Знаешь, девочкам очень хорошо любить девочек. По крайней мере, это безопасно. И, не выдержав, расхохоталась, видя изумление Ирмы. Примечание к части. Ну, вот, наша девочка попалась в сети настоящей ведьмы. К добру ли, к худу ли, я пока вижу их только так. https://www.lt.com/LTV-459,453,777,241%2%. Но пока ей обеспечен кров и стол, за ее деньги, конечно, только нежности, просвещение по поводу женской физиологии, а так откуда бы, была бы второй Мэг Гиклери, СМ, поющая в терновнике, да еще и по магии просветит. 4. Сестра. Примечание к части. Самая фимслышевая часть, кусочек до первых звездочек, если кто пропустить желает. Но предупреждаю сразу, секса не ждите, у нас тут дети, в конце концов, почти дети. Подростковая дурь, фамильная упертость, неумение верить до конца, почти фатально, но Лори не торопилась. Она никогда не была особо озабоченной сексуально. Ну, может быть, лет в 14-15, и то не слишком сильно. Девочка пришла к ней сама, тоненькая, изящная, хрупкая, но в то же время в ней чувствовалась удивительная сила. Ну, да, еще бы, люмос без палочки получался у редких старшекурсников. Вопросов было море. Откуда она, чем занимается, где жила до этого, где училась, и, главное, сколько ей лет. Но все они от чего-то вылетели из белокурой головки, стоило новой таинственной жиличке постучать в ее дверь. Ларин открыла, и Ирма, едва шагнув за порог, крепко обняла ее, неловко уткнувшись губами в шею. И правда, ничего не умеет, пронеслось в голове. Но почему же так сердце заходится-то? Она медленно провела рукой по спине девушки. Та вздохнула и прижалась еще крепче, совершенно по-детски трогательно и тепло засопев ей под ухо. Лори чуть не заплакала от умиления. «Моя маленькая, ласковая девочка», само сорвалось с языка. Ирма что-то слабо пискнула и сжала объятия, клюнув ее куда-то в ключицу. Руки аккуратно гладили живот, проникая все ниже, но не чувствовали ответной дрожи, только нежность и податливость гибкого, как лоза, тела. И вот, Ларин выдохнула. Там не было волос, совсем, не брито, как у некоторых, просто идеально гладкая нежная кожа. Ледяной спицей в сердце женщину пронзило понимание. Рвано выдохнув, Ларин отстранилась и перевела дух. Почему так больно? Девочка продолжала льнуть к ней, но женщина взяла в ладони ее лицо и медленно спросила. Сколько тебе лет? На черные глаза моментально навернулись слезы. Ирма, пожалуйста. 11. Тихий всхлип резанул по сознанию, и у Лори подкосились ноги. Мерлин мой, прошептала она непослушными губами, опускаясь на колени перед девочкой. Мерлин, что я чуть не... Прости, прости. Ребенок, рыдая уже в три ручья, плюхнулся рядом, обнимая ее. Ларин, Лори, ты самая лучшая. Лори, я люблю тебя. Какое счастье, что я не зашла далеко. О чем я только думала. 11. Стоп, «Как? Рассказывай, Ирма. Или не Ирма, рассказывай все». Ларин после исповеди девочки приходить в себя пришлось долго. Точнее, понадобилось не раз делать для этого перерывы. Благо, успокоительное зелье в доме водилось в достаточном количестве, но и после заимствования у мисс Тернер с подругами его едва хватило им обеим. Вот как бывает, оказывается. И она что-то думала про то, что у нее трудная жизнь. Бедная девочка. Последние слова, перед тем, как этот ребенок заснул в ее постели, были словно удар под дых. «Ларин, ты меня не бросишь? После всего?» «Нет, она никогда не сможет». Лори, вздохнув, опустилась рядом и погладила темную головку. Чуть больше 2 лет прошло после того, как сама она перестала быть дочерью и внучкой, похоронив всех близких после эпидемии инфлюенции. В 30 лет внезапно стать матерью странной 11-летней девочки, прошедшей огонь и воду. Справится ли она? Ей стало страшно. Нет, она никогда не сможет и даже не попытается заменить ей мать. Сестра, старшая сестра, вот как будет правильно. Верность своего решения она ощутила буквально всем телом. Словно отпустила туго натянутую струну где-то внутри и стало легче дышать. Она легла, не снимая халата, и осторожно обняла спящую девочку. Никто из них теперь не будет одинок. Ирма была счастлива. У нее теперь была семья. Пусть совсем крошечная, но кто мог быть лучше Ларин? Яркая, остроумная, сильная, смелая, знающая просто потрясающе много. Женщина стала для нее примером для подражания, заменив и сестру, и мать, и половину мира. Только сейчас Ирма поняла, как ей не хватало тепла, ласки, доверия и живого человека рядом. Совсем рядом, чтобы можно было прижаться и ощутить биение жилки на руке. Она таяла в объятиях Лори, но, когда однажды у нее сорвалось, мама, та не остановила ее сразу, но насторожилась и потом пришлось объясняться. Мама бывает только одна. Она просто приняла эту истину, как принимала все, что говорит сестра. Сестра, наверное, ничем не хуже, чем мама, живая, рядом, с ней. Что еще нужно? Ларин понимала, девочку срочно надо учить. Вот-вот должно прийти письмо из школы, как будет там чувствовать себя она, совершенно неподготовленная. Как жаль, что девочка даже не помнит, когда у нее день рождения. Она взялась за Ирму со всей немалой энергией, и уже в конце первого же урока почувствовала себя едва ли не профессором. Так слушал ее этот ребенок. Заниматься с сестричкой было одним удовольствием. Она впитывала все, словно губка, ловила каждое слово, воспринимая новые знания с восторгом. Любые, от простых сведений, вроде того, как правильно выбирать одежду и продукты, бытовых заклинаний и до родословных известных семей и особенностей ритуальной магии. А когда девочка достала свои записи по рунам, ее учительница поняла, что ей достался настоящий клад. Впору было учиться самой. Вскоре и одежду, и дом украсили почти незаметные изображения. Вышивки тон в тон, рисунки, резьба, нитяные плетения. Лори поменяла ей палочку, дав свою старую, которую ей пришлось сменить после смерти родных. Она подходила девочке лучше, чем ее собственная, к которой сама учительница относилась с большой опаской после того, как та вдруг заискрила в ее пальцах, одарив болевым импульсом до самого локтя. Да так, что рукой до самого вечера приходилось двигать очень осторожно. Ирма глотала книгу за книгой, разбираясь, пробуя, радуясь тому, что получалось и упорно добиваясь того, что шло не сразу. Мисс Уайт только дивилась прилежанию и удивительной силе ребенка, а потом призадумалась. Ее девочка показывала то, что скорее свойственно чистокровным. «Может ли быть? Нет», — говорил ей внутренний голос. «Не стоит в это лезть». Пока она к нему прислушивалась, Том Реддл пинал камушки на берегу Темзы возле моста, рассеянно прислушиваясь к крикам чаек. Над останками то ли какого-то зверька, то ли чьего-то завтрака вились толстые наглые мухи, а его муха, тощая и черная, так и не прилетела. Вот уже 2-ю неделю он, как последний дурак, приходил туда, где его никто не ждал и портил себе настроение. Неужели девчонка не пережила зиму? Отчего-то думать так было горько и обидно. Словно сам виноват, вот почему он не мог представиться своим именем. Она бы тогда могла написать, или нет, могла, пойти на совиную почту и отправить. Деньги у нее были, уж на письмо-то хватило бы точно. И что мог бы сделать он, попроси она о помощи. Хотя у него уже появилось определенное влияние на учеников своего факультета. Возможно, он бы смог добыть ей денег на жилье, но... Разве такая попросит? Да что теперь жалеть? Ничего не случилось. И все же, нет теперь единственного человека, с которым можно было говорить обо всем на свете, так легко и свободно. Он знал одну сторону жизни, она, немного другую, но эти знания были ему полезны. После прошлого лета его сокурсники казались ему совсем маленькими детьми, просто несмышленышами. Что ж, надо привыкать, что ее больше нет, больше он не придет сюда, незачем. И все же интересно, как ее звали. Он подобрал острый камень и с трудом процарапал на опоре моста. Муха. Долго думал, почему на кладбищах ставят памятники со всякими финтифлюшками, но ничего дорисовывать не стал. Поднялся до небольшой полянки, сорвал пару каких-то непонятных цветков, положил рядом. Ну, вот, он сделал все, что мог. Прощай. Последний камешек булькнул, и легкая рябь вечернего ветерка разгладила пошедшие было от него круги. Мальчик поднялся и быстро пошел прочь от воды, больше он сюда не придет. В серо-стальных глазах смешались печали, в то же время облегчение. Ни с кем не надо больше возиться, не надо делиться, не надо ни о ком думать, волноваться, но и некому рассказать, что, ах, сколько всего хотелось рассказать, научить, поделиться. Ну и ладно, что он, не проживет, очень даже запросто. Сверток со старыми учебниками, аккуратно перевязанный тонкой бечевкой, он оставлять не стал. Принес в приют и спрятал в подвале, куда с недавних пор другие дети соваться остерегались. Он вернет их в школу, или не вернет, плевать, а письмо так и не пришло. Ирма ждала его, ждала, выбегая на каждый шорох едва ли не две недели, а потом в ней что-то словно погасло. Для девочки это была катастрофа. Она не нужна в школе, она недостойна учиться там. И все слова утешения обретенной сестры уходили мимо, как песок сквозь пальцы. Денег больше нет, осталось совсем мало. Что подумает про нее Ларин, ведь она говорила ей про небольшое наследство, которого хватит на стол и кров. Стыдно, страшно. Она призналась во многом, но так и не смогла пересилить себя и дойти до конца. Каждый день уходить, чтобы добыть еще немного денег она, конечно, может, но как потом будет смотреть сестре в глаза? Ларин волновалась. Девочка отстранялась от нее все больше и больше. Она пыталась разговорить ее, дать больше заданий, хотя бы по дому, показать, как она ей нужна. Но поднаторевшая в бытовых чарах Ирма быстро справлялась с делами и исчезала, и отвечала на все ее расспросы одинаково. «Я гуляла». Поначалу мисс Уайт радовалась, что девочка хоть ненадолго отлипает от книг, двигается и дышит воздухом, но потом ее насторожило то, что она никогда не звала ее с собой, а когда она сама напросилась с ней погулять, Ирма пришла в замешательство. Ненадолго, она быстро справилась с собой, но Лори успела уловить ее смятение. Да, они потом отлично прогулялись по парку, но осадочек остался. «Что же ты, сестренка, не веришь, не доверяешь?» Не выдержала она однажды вечером, после чего Ирма, в слезах, закрылась у себя, а мисс Уайт в очередной раз задумалась. Несмотря на предостережение собственного внутреннего голоса, она не оставляла мысли узнать, откуда появилась ее названная сестренка. Уровень магии, сила, пластика движения и совершенно нетипичная для средних англичан внешность. А теперь еще, оказывается, и редкостная упертость. И что только она не делала, ребенок ни за что не соглашался не платить ей первоначально оговоренную сумму за стол и кров. Однако она что-то похожее слышала про одну интересную фамилию. Или даже читала, южная внешность, похожая на выходцев из Италии или Испании. Ларин ушла в библиотеку и зашелестела страницами. И часа не прошло, как она ахнула. Принцы, конечно же, принцы, синоним упертости. Как она раньше не догадалась, семья, от которой, кажется, недавно никого не осталось. Она зарылась в подшивки ежедневного пророка, похвалив себя, умницу, за то, что никогда не поднималась рука выбросить печатное слово. Ой, не зря. Перебор газет продолжался едва не до утра. Еще бы, просмотреть все за 10 лет. Наконец она нашла колдографию, на которой был снимок лорда-принца и его кузена и вздрогнула. Это был некролог мамочки. Ларин прижала ладони к щекам, узнав в Децимусе Калибе принца такие знакомые и почти уже родные черты. «А я предупреждал», — ответил внутренний голос, но мисс Уайт больше не хотела его слушать. «Она должна спасти свою сестру. Надо узнать, что происходит в поместье покойного Децимуса принца». Светало. Ложиться спать было бессмысленно, и Ларин отправилась в Солсбери. Она выяснит, что сможет, а когда вернется, то наконец назовет Ирме имя ее отца. Пусть кто-то отобрал у девочки право помнить, она его вернет. Утром, не застав сестру на месте, Ирма, собиравшаяся извиниться перед ней, окончательно упала духом. Кляня себя за вранье и глотая слезы, она собирала вещи. Вещи, как их, оказывается, стало много. Зачем ей столько? Нет, она возьмет только то, что легко и незаметно можно унести с собой. Из рук выпал тонкой резьбы сандаловый веер. Она наклонилась подобрать и вдруг поняла, что не сможет расстаться с этой вещью. В ней было слишком много от Ларин. Да, она уйдет, сбежит, не столько от сестры, сколько от своей вины, своей лжи и обманов. Но никогда не отпустит и не забудет. Когда за ней захлопнулась светло-желтая дубовая дверь, все в доме еще спали. Ноги несли ее сами, ей было совершенно все равно, куда. Только когда впереди блеснула река и начался спуск, Ирму словно ударила. Она забыла про Джона. Как она могла? Девочка сорвалась на бег, даже не поняв, что автоматически включила эльфийскую скорость. Пара секунд, и ее ног едва не касается волна от прошедшего мимо небольшого судна. У реки никого нет, под мостом пусто, как всегда. Знала бы она, что всего пару дней назад тот, кого она называла Джоном, сидел на том же самом камне. Хотя, если бы и знала, это ей ничем бы не помогло. Поезд в школу ушел вчера, все вернулись на круги своя. Чердак Ирмы так никто и не занял. Мало кто хотел бы пробраться по тонким балкам и еще меньше кто мог бы предположить, что за заколоченным окном может быть вполне подходящее для жизни помещение. 5 ночей ушло, чтобы проведать схроны, убедиться, что там все хорошо и даже пополнить один. Ее невыносимо тянуло обратно, увидеть сестру хотя бы одним глазком, но она запретила себе это. И все же ее пути все чаще сворачивали в сторону холма. Несколько раз она работала в том самом парке, на Макдловской стороне, но из-за того, что в ее голове стало слишком много лишних мыслей, едва не попалась. Да, теперь ей будет не так просто, если поймают. Никто не увидит в ней ребенка, придется за все отвечать по-взрослому. А значит, надо стать еще более осторожной. Это была очень неудачная неделя. В конце нее Ирме пришлось выбираться ночью, чтобы забрать немного денег из ближайшего схрона. И надо же было такому случиться, что ее путь пересекся с таким же ночным путем другого человека, гораздо более опасного. Баджер, самый молодой авторитет Лютного, возвращался с неважно. Важно то, что просто так он по ночам не ходил, предпочитая проводить их под крышей и в приятной компании. Но дела. Краем глаза он заметил мелькнувший на остром гребне крыши силуэт и мысленно присвистнул, шагнув в еще более глубокую тень. Вздумалось же тучим так вовремя разойтись. Гибкие кошачьи движения мало напоминали человеческие, и он напряг зрение, чтобы ничего не выпустить из виду. Тень мягко стекла по углу дома, словно тот был лесенкой, а не трехэтажным каменным отвесом. Теперь не упустить бы этого кадра. Собрав тело, как дикий зверь, он одним броском вылетел из укрытия и оказался за углом в тот момент, когда легкая тень за него заворачивала, еще не спустившись со стены. Ирме заткнули рот и куда-то поволокли. Сила, с которой ее держали, не давала ни малейшей надежды освободиться. Но мягкость, с которой с ней обращался этот мужчина, конечно, кто еще может быть настолько силен, давала некоторый шанс хотя бы выжить. Ее осторожно поставили на ноги в ближайшем тупике, и мужчина зашептал ей почти в самое ухо: «Пойдешь со мной, если будешь хорошо себя вести, я гарантирую твою безопасность, клянусь своей магией, Люмос, Нокс, ты будешь вести себя тихо», Ирма кивнула. Он убрал руку от ее лица и, крепко удерживая за плечо, повернул к себе. Она едва увидела его профиль, как вдруг вспомнила. «Люмос», тихо воскликнула она, пальчиком осветив лицо мужчины, несмотря на опасения навлечь на себя его недовольство. В его руке мгновенно оказалась палочка, и он открыл было рот, но... «Шестер», выдохнула она. «Муха, живая», широко улыбнулся мужчина. «Да какой мужчина, юноша еще совсем? Баджер, барсук, 5, воровка». Примечание к части. Нет логики в поступках Ирмы, не ищите особо. По крайней мере с теми, кто ей слишком дорог, ее просто выносит. В уютной кухне, теплой и аккуратной, грея руки о кружку смородинового чая, Ирма наконец почувствовала новое, еще едва зарождающееся в груди тепло. Шестер вел себя, наверное, как старший брат, дружески, покровительственно, чем-то похожий на Ларин. Глядя на него, она верила, этот защитит. Насколько он ее старше? Наверное, лет на 7-8, то есть ему сейчас около 20, и он уже главарь, но спросила у парня почему-то совсем другое. Какой же из тебя барсук? Ты скорее похож на... Ирма задумалась. На кого? На птицу какую-нибудь. Ястреба или сокола. Тонкий, быстрый. Шестер. Колись. За что тебя барсуком прозвали? За хватку, муха, за хватку. Ао, что? Вспомнила. Ирма хихикнула и кивнула. Сильно испугалась? Ну, а то. Подожди, я тебе еще припомню. Парень вздохнул. Не советую, милая. Я привык на неожиданности реагировать серьезно. А я, знаешь, чертовски рад, что ты жива и предпочел бы, чтобы это продолжалось. Спасибо, что предупредил. Батш, так сокращать можно? Парень кивнул. Ну что, пойдем знакомиться с моими. Хотя погоди-ка, он накинул цепким взглядом ее фигуру. Как ты насчет побыть мальчиком? Ирма задумалась и кивнула. Так она стала самым младшим членом шайки теней, сначала кем-то вроде воспитанника, но вскоре отмычка, скелетон Кей, а потом просто Кей, как ее стали ласково называть, незаменимая, драгоценная, умеющая распутать практически любые охранные и запирающие заклинания. Ее, его, берегли, стараясь ни в коем случае не светить. У нее появилась собственная комната, своя метла, своя сова, точнее, маленький и шустрый воробьиный сычек. Баджир говорил, что птица похожа на нее, а первый подарок от теней был ее мечтой. Собственный книжный шкаф и кое-какие книги, конечно. Девочка наслаждалась подарком, постепенно заполняя полки. Теперь для нее стало чем-то вроде ритуала забрать книгу из дома, который она открывала для своих подельников. Больше она не брала ничего, а еще у нее появилась странность. Всем на удивление, даже себе самой, она вдруг начала рифмовать, иногда просто в обычной речи, и первый же стишок привел компанию в восторг. «Нас 10 теней, только 10, и нет главарю 20. Нам всем можно сроки повесить, но надо сначала найти». Один только Бадж задал вопрос, что же она будет делать, когда ему будет за 20, на что она ответила, что дождется, когда ему стукнет 25, с которыми отлично рифмуется слово «поймать», и будет все то же самое. Иногда она пробиралась на холм и издалека смотрела за своей сестрой. Ей было важно, чтобы у Ларин все было хорошо. Что она сможет сделать, если что-то случится, Ирма не знала, но раз в неделю обязательно приходила. Конечно, ее засекли. Хорошо, что это оказался барсук. Все же с ним у нее сложились, наверное, самые доверительные отношения. Даже Ларин она не доверяла так, но с парнем было проще, его она не стыдилась. Не надо было скрывать то, о чем он и так прекрасно знал. А вот того, что он не на шутку увлечется мисс Уэйт, она даже представить не могла. Да, она теперь знала, если не обо всем, то о многом, но все же возраст еще никак особенно не влиял на ее сознание, да и тело едва начинало перестраиваться, так что большинство тех, с кем она общалась, считали Ирму мальчиком. Кей, да и все. Она наблюдала, как барсук обихаживал Ларин и думала. Главарь был надежным, он был горой за своих. Наверное, Ларин будет с ним хорошо, но ведь его жизнь полна опасностей, и однажды он может просто не вернуться. Ей ужасно хотелось поговорить с названной сестрой, предостеречь, объяснить, но она была слишком перед ней виновата. Нет, Ларин достойна лучшего. Ей стоит поговорить с Баджем. «Ты решил позаботиться о моей личной жизни, Кей?» – прищурился вожак. «Бадж, она же для меня, а для меня она, любимая девушка». «Ясно тебе, и больше я не собираюсь с тобой это обсуждать», — отрезал парень. «Тебе вообще еще рано, а вот мне в самый раз. Ты хочешь на ней жениться, Кей?» «Я все сказал». Баджир внимательно посмотрел на девочку. «Наверное, ей тоже осталось недолго. Еще годик, и ее фигура изменится, и выдать себя за парня ей уже не удастся. А при их работе риск с каждым месяцем все больше. Надо заканчивать, или хотя бы переезжать». И к этому необходимо хорошо подготовиться, завести новые связи, постепенно изменять личину. Но лучше всего накопить на оставшуюся жизнь и заканчивать с ночным промыслом. Тогда он может позволить себе и жениться, и детей завести. Главное, пора переходить к более богатым, а значит, и более опасным домам и более дорогим заказам. Пара лет, и он сможет выйти из игры. Брать ли с собой Кей? Он знал, какую боль Ларин доставила сбежавшая сестра, и не мог ей это простить, но все же он давно и хорошо знал эту девчонку, и в чем-то понимал ее поступок. К тому же, она не подводила его, никогда. «Может быть, им еще удастся помириться с Лори. Будешь моей девушкой», – прошептал на ухо Кей ветер, правая рука Баджа. Янтарные глаза светились в полумраке лестницы, а нос парня жадно втягивал воздух. «Сдурел? Какая я тебе девушка?» – испугалась Ирма. «Я, а то я не знаю, чем от тебя пахнет». Жаркий шепот и страх одновременно заставили пробежать по коже табун мурашек. «Ну надо же, унюхал, у меня нынче первая кровь, и что теперь?» Мысли скакали, пока ветер окончательно перекрывал ей пути отхода. Хотя не было смысла отходить, надо как-то договориться. Так, больше внимания никто не обратил, хотя уже третий день. «Нюх оборотня, проверим». Ирма сделала большие глаза и умоляюще сложила руки на груди. «Ветер, я пока не очень представляю, как это вообще. Может, когда подрасту». В желтых глазах парня медленно гасли искры. «Мордрит, она же, правда, мелкая еще совсем, и подержаться-то ни за что, но этот запах, с ума схожу», подумал парень. «Ты только никому», продолжила Кей. «Баджер знает, это он предложил, работать под мальчика, умно, но я у него спрошу, и если ты, а если я его спрошу, знает ли он, что, кстати, ты в кого обращаешься, про меня он тоже знает, откуда ты, а из-за чутья, сам спалился, значит», махнул рукой ветер, «в лесного кота, а во, покажешь, не сейчас, ты ему слишком нравишься, может, подрать». «Поклянись, что никому про меня не скажешь, сама поклянись, что будешь со мной, торгуешься, если ты расскажешь остальным, у тебя могут быть конкуренты, а так, нет, обещаешь, ну да, конечно, сам подумай, куда я от тебя денусь, умная, хмм, нужна ли ему умная женщина», он снова втянул носом ее аромат, «ничего, пока мелкая, воспитаю, надо только с Баджим договориться, а вдруг, он же ее привел, а если он сам имеет на нее виды». Настроение резко испортилось, но ветер сквозь зубы произнес клятву, чтобы Кей наконец успокоилась. Дни шли один за другим, прошел почти год, как Ирма вернулась в Лютный, ставший теперь для нее, мальчишки Кея, самым обычным местом. Ее и трогать никто не думал, тени не то чтобы держали всех в страхе, нет, они себя вели спокойно. Глупо поступать иначе и гадить там, где живешь. Своих соседей тени никогда не трогали, не трогали их. Несмотря на молодость главаря, да и всей группы, связываться с ними было опасно. Молодость была скорее их плюсом. Быстрота, ловкость, мгновенная реакция, да и по силе никого из них мать магия не обделила. Команда богатела. Баджер, открывший пару сейфов в Гринготтсе, ай, что за красота, гоблины не лезут в дела волшебников, постепенно готовился к завершению своей блестящей карьеры. И ни один человек не предполагал, что он почти готов сбросить надоевшую личину. Даже Ирма, даже ветер, хотя эти двое вели себя немного странно. Он заметил, как девчонка несколько нарочито по-мальчишески старается держаться, а вот оборотень, неужели он голубой? Странно, второй год с ним бок о бок, но не замечал ни разу. Вот обломается парень, если это действительно так, вот уж совет да любовь. Ничего, у ветра сейчас будет много работы. Найти, разнюхать, узнать о следующей добыче, следующем доме. Большинство охранных чар не реагируют на оборотни в их животной ипостаси, потому многие их так и не любят. На примете было 6 особняков, но если улов будет хотя бы средний, достаточно будет 2. Остальное, если захотят, без него. А он заберет Ларин и уедет на материк, та ничего и не узнает. В день рождения мисс Суайт Ирма не выдержала. Скромный подарок, вышитая рунами тон в тон атласная лента легла на туалетный столик. «Пусть хотя бы знает, что у меня все в порядке», — думала Ирма, надеясь, что сестра все же обрадуется подарку. Она и обрадовалась, до слез. Почему, почему она не пришла? Хорошо, что жива, но где она? Как? Батш осторожно вытирал слезы своей девушки. «Если я найду твою пропажу, ты выйдешь за меня?» «Да». Освальд Крисвилл, никогда не видевший отца и едва помнящий мать, погибшую, когда ему было всего 3 года, бывший Шейстер, глава шайки малышей из Лютного, бывший подручный главаря, сменивший его после того, как вся старшая часть банды Серого дружно засыпалась во время грабежа и отбывала свой длинный-длинный срок в Азкабане, потому как не только засыпалась, но и сопротивление оказала, лишив жизни 3 авроров, был в глубоких раздумьях. Только один человек мог называть его по-настоящему имени и видеть его таким, каким он был на самом деле, и этот человек был для него самым ценным. Ему не хотелось делить любимую с кем-то еще, пусть это и его старинная подруга или ее названная сестра. Но Ларин просила найти ее, а значит, он приведет муху на холм. Но потом, все-таки, придется разрабатывать 3-е дело, да так, чтоб никому в голову не пришло, что главарь их сдал. Тащить с собой на континент еще и девчонку ему не хотелось совершенно. После двух ограблений, прошедших без сучка, без задоринки, ребята расслабились. Ларин наконец высказала сестре все, что хотела, после чего обе долго рыдали, и Бадж, не переносивший такое количество слез и соплей, был готов собственноручно удавить Ирму. Собственно, так и укрепилось его решение. Да и избавляться, в свете последних пожеланий будущей супруги, имеет смысл не только от нее. Нет, он не сделает ничего особенного, ну, посидят ребята годик, пока Ларин продаст дом, это дело не быстрое, если хочешь получить свою цену, а потом, как раз когда их выпустят, их уже не будет в Англии. Он прекрасно знает, что много за грабежи не дают. Недаром он готовил этот план не один месяц. Так Бадж успокоил наконец свою обычно такую скромную и ненавязчивую, но вылезшую вдруг без спроса совесть. И на третье дело пошел вместе со всеми, но когда Кей, фырчащая, как кошка, девчонка страшно не любила работать в холода, вскрыла проход на чердак, вышел на лестницу и, завернув за угол, аппарировал. Он точно знал, что на этот раз хозяева были дома, и не только они, но и их гости. Естественно, непростые. Племянник супруги хозяина дома, молодой Аврор, а его молодая жена, немного, не мало, сотрудник отдела тайн. Ничего, посидят ребята в тепле годик. Он же один раз отсидел, ничего страшного. На хлопок аппарации подельники насторожились, но сделать ничего не успели. Хозяева, которых они никак не ожидали увидеть, выскочили почти мгновенно. И не одни. Ирма еле успела выставить щит, хотя они у нее недавно только начали получаться. Первым сорвался ветер, увидев, как женщина в ночной рубашке, выскочившая из-за двери, целится палочкой в Кей. Экспульса. Женский крик стал стартом настоящей бойни. Ирма, чей инстинкт самосохранения всегда был на высоте, попятилась, но женщина бросила на нее что-то непонятное, такое, что она едва могла дышать, и никакой щит не помог, словно и не было его вовсе. Воздух, скорее на воздух. Она наконец смогла повернуться и побежала. За спиной оставались крики, взрывы, товарищи. Товарищи, любой из них знал, что в такие моменты каждый сам за себя. Объединить их для защиты мог только Бадж, если бы начал командовать. Но его не было, не было. Ирма стучала зубами на крыше, не в состоянии двигаться и даже шевельнуться. Какая же странная дрянь в нее попала, даже дрожать не получалось, тело почти окаменело. И это при том, что сверху щедро сыпал мокрый снег. Она не просидит так долго, просто замерзнет насмерть. Палочка давно выпала из непослушных, переставших сгибаться пальцев, а невербально она тоже уже ничего наколдовать не могла, постепенно ощущая, как становятся чужими губы, щеки, язык. Эльфийская магия, делающая ее невидимкой, оказалась тоже опасной. Заледеневшие, почти каменное тело обнаружили Авроры, осматривая дом на применение непростительных заклятий. Вот это да! Чем это она закрылась? Похоже, не артефакт. Обыщи. Может, сначала в дом? Холодно. Ты кого жалеешь, ее или себя? Равнодушный голос доносился словно издалека. Нас. Ну, давай, леви корпус. 6. Осужденная. Как отчитываться будем? Кроме этой соплюшки у нас никого не осталось. Ну, и что ты предлагаешь? Все равно кому-то придется отвечать за всю банду. Неужели мы все-таки действительно ликвидировали теней? Майсон хорошо покопался в мозгах у девчонки. Он уверен, что это они. Тогда сидеть ей до старости. Это вряд ли. Больше 5-6 не дадут. На ней самой крови нет. Совсем молодая. Надо будет по приговору оставить ей верхний ярус. Ну, условия нормальные обговорить, чтоб вышла живая. С каких пор ты такой сердобольный? Да посмотри, она совсем ребенок еще. А если ее заставляли, не хочу я грех на душу брать. А если нет, выйдет через 5 лет и обчистит твой дом. Разучится. Чтобы делать то, что она, надо все время тренироваться. На запорах камеры, а это ты хорошо заметил. Так, пишем. Азкабан, верхний ярус, дементоров не допускать, условия содержания А+, А+ 2, пусть хоть поест, кожа до кости. Запоры камеры, магическая ковка. Так и была решена участь последней оставшейся в живых тени. Только через год она узнает, что в том особняке ветер убил гостя, молодого Аврора. А его юная жена, точнее, вдова, сорвалась так, что снесло половину здания, и ни один человек не ушел. Погибли все, и гости, званые и незваные, и хозяева. И кто-то должен был за это ответить. И было решено, что она все это спровоцировала. Спас ее один из допрашивающих, тот, который просто молчал и смотрел. Легилимент. Ей дали 7, вместо 50. Ирма не помнила, как и куда ее транспортировали. Холод, вливаемые в нее зелья, глаза напротив, которые хотелось поскорее забыть, адская головная боль, снова холод, и так по кругу, пока сознание оставалось с ней. Очнулась она в небольшой комнате с каменными стенами, немного сыроватой, но в жизни бывало и хуже. Почему-то это она помнила, хотя далеко не сразу осознала, кто она. Памяти сознания возвращались трудно, рывками. Мятое одеяло, под которым она лежала, было довольно тонким, но согревало хорошо. В углу, закрытом ширмой, она обнаружила что-то вроде туалета с умывальней, ведро с водой и каменное корыто с отверстием посередине. Быстро сделав все дела и умывшись, она продолжила рассматривать свое жилище. Высокие стены, а наверху небольшое окно, узкое, едва с ладонь, и длинное. Недолго думая, девочка взлетела по отвесной каменной кладке и выглянула в него. Ах, в темных глазах зажегся восторг. Она буквально прилипла к щели, рассматривая огромное небо с плывущими по нему облаками, отражающимися внизу, на морской глади разорванными белыми силуэтами. Море и небо, солнце и облака. Невероятно красиво. Устав любоваться, Ирма спустилась вниз и подошла к двери решетки. Та, казалось, сливалась со стеной. «Это же тюрьма», — поняла девочка и закричала. Но никто не отозвался. Камера, пустой коридор, и никого. А как же спросить? Вода и вполне приемлемая пища сами появлялись на столе. Сменная одежда, на спинке кровати, раз в неделю. Пища, если не съесть, исчезала через некоторое время, не оставляя в тарелках следа. Если тарелки убрать под стол, перенести на кровать, поставить у двери, еда все равно появлялась в них. Через десяток дней, которые Ирма наконец догадалась отмечать черточками на стене, она поняла, что это навсегда. Страшно не было, только очень холодно внутри. Скоро стали чудиться люди, сидящие возле кровати, проходящие мимо решетки двери, возникающие в углах, и она поняла, что с ней происходит что-то не то. Ей, всегда любившей одиночество, теперь страшно не хватало людей, хотя бы кого-нибудь. Каким-то внутренним чутьем девочка поняла, что добром это не кончится, и начала вспоминать, петь песенки, рисовать узоры черенком ложки на стене. Скоро они покрылись несколькими рунными алфавитами. Пробовала колдовать, естественно, ничего не получалось. Лазала по стенкам, смотрела на море и небо, а потом начала сочинять, и чаще всего получалось что-то рифмованное. Строчки убегали, как сквозь пальцы песок, и она начала дарить их чайкам, разговаривать с самой собой, с кроватью, столом, табуретом, и с теми, кто был в ее воспоминаниях. Они все больше приходили во сне, так что девочка стала спать все дольше и дольше, потому, что там у нее была хотя бы иллюзия жизни. А еще ей начали сниться книги. Сначала мамины тетрадки, так, как будто их можно было взять в руки, вот только рук у нее во сне не было. Но оказалось, это не страшно. Стоило хорошо попросить, и страница переворачивалась. Это был месяц одиночества или несколько недель. Никто теперь этого не скажет. Ей казалось, прошло 100 лет. Ирма не поверила себе, краем глаза уловив смутное движение двух темных пятен в конце коридора. Она обрадовалась. Кто-то вспомнил о ней и не выдержала. «Эй, я здесь, идите сюда». Пару дементоров заставило нарушить запрет вечное чувство голода. На нижних ярусах заключенных становилось все меньше, а главное, у них почти нечем уже было поживиться. «Это нас зовут, это кто нас зовет, совсем юная, совсем маленькая, а взять и нечего, ей не страшно, не грустно, я не могу понять, что она чувствует сейчас. Стой, я тоже не могу понять, никогда не ощущал такого, надо посмотреть». Это нельзя было назвать разговором, речь этим существам была недоступна, в отличие от обмена мыслеобразами. Ну, и далеко не одними инстинктами живы дементоры, иначе договариваться с ними было бы невозможно. Это могли только действительно сильные менталисты, а таковых было мало, и, увы, давно никого из них не было в стенах Азкабана, как и новых узников. Дементорам было не только голодно, но еще и скучно. Пообщаемся, маловероятно, что получится. Не попробуем, не узнаем, все равно заняться нечем. А если мы ее убьем, попытаемся этого не делать, не втягивать. От нее и так ручеек течет. Чувствуешь, это такой особый вкус. Ирма уже хорошо различала две высокие фигуры, неспешно скользящие из темноты коридора к ее двери. Какое счастье! тут есть хоть кто-то, кроме нее? Здравствуйте. Девочка прильнула к решетке. Я, Кей, а вы кто? Они считали верхний слой ее мыслей, представший перед ними восторженным океаном темных глаз. Она им радуется, им, как это возможно, и откуда такая? Ой, как здорово, вы можете со мной поговорить, вас не накажут, и худенькая девочка-подросток протянула руку. Ему, сама, Конфундус и Империус от сильнейших ментальных магов повлияли бы на них меньше. Дементоры были совершенно дезориентированы. У того, что стоял ближе к девочке, возникли какие-то непонятные ощущения, которые совершенно ни с чем было сопоставить. Что-то изменилось в нем. Он посмотрел на свою руку. Слизь и трупные пятна исчезли. Теперь это была просто рука, почти скелета, обтянутого кожей. Белой, гладкой, сухой. Как? Он осторожно коснулся сам себя, а потом показал руку напарнику. Если бы было, чем, я бы охнул. Если бы было, чем, я бы рассмеялся. Так вот откуда у людей это берется. Вы не хотите со мной разговаривать? У Ирмы на глаза навернулись слезы. Ты чувствуешь? Совсем другой вкус. Раньше было лучше. Вкусней. Дементор повернулся к девочке и коснулся протянутой к нему руки. Сильный озноб вихрем прошел по ее телу, но оно еще помнило гораздо более длительный и опасный холод, так что касание совершенно не испугало. Ведь после него вернулось тепло. Тьма под капюшоном шевельнулась, и Ирма ощутила на границе сознания что-то, нечто вроде приветствия, и улыбнулась. А потом настроила слух так, как это делают домовики, чтобы проникнуть за защитный купол, и наконец услышала что-то вроде звуков, или ощутила, совсем нет страха, удивленные интонации женского, как ей показалось, голоса, озадачили девочку. Чего ей тут бояться, кроме как сойти с ума от одиночества? Я все же попробую создать контакт, ответил более низкий голос, видимо, мужской. В голову ничего не лезло, кроме того, что она наконец здесь не одна, а потому сорвался совершенно дурацкий, как она потом поняла, вопрос. Простите, а вы муж и жена, или просто напарники? Это что, ты нас услышала? Ой, и правда, я вас слышу, или чувствую, не знаю, как правильно. А как вас зовут? Люди называют нас дементорами. Ты не слышала о нас? Ирма вспомнила пару страшилок и удивилась. Они же нормальные, и ей почему-то совсем не страшно, только холодно. Но это такие мелочи. А на самом деле вы кто? Вы мужчина и женщина? Откуда вы? И снова краем сознания ощутила что-то вроде. Им весело. Почему? Простите, я сказала что-то смешное. Ты все расскажешь нам, смелое дитя. И мы расскажем тебе, и покажем. Правда, не уходите, пожалуйста. Щекочущее чувство поднималось в груди, пока не сдавило так сильно, что она закашлялась. Никто не знал, что дементоры умеют смеяться, в том числе они сами. Они поделились с ней всем, всем, что знали. Этого было немало, хватило бы не на 5 отведенных ей лет, на несколько жизней. Она узнала о порядках тюрьмы, о мире внутри ее стен и за ними столько, сколько ей никогда бы не удалось в обычной жизни. При контакте она научилась принимать целые куски воспоминаний, словно это был омут памяти. Они поделились и в ответ получили имена Бадди и Джой, товарищи радость, и узнали о людях много больше и того, что не могли раньше даже предположить. Обмен был равноценным, но выпитые чужие радости и счастье оказались горьки, а горе и страхи, то ужасны, то глупы. У дементоров скопилось очень много знаний о людях. Выпитые души были не просто едой. Майндгарды, Миндгуардс, поглотители информации, вот кем они были созданы. Но знания, мысли и чувства были известны, чьи. Большинство из них были преступниками, так что информация была соответствующей, но богатой. Они приходили, каждый день нарушая все запреты. А что им могли сделать? Только отпугнуть, и то ненадолго. Но их быстрое скольжение в темных переходах трудно было заметить, особенно если учесть, что люди на их пути старались не попадаться, очень старались. Но, увы, одного они не могли, принести девочке книги, когда та попросила, зато сумели кое-что другое. Вот тогда началось самое интересное. Ирме начали сниться другие книги, новые, те, которых она никогда не видела и не читала, но читал кто-то другой. Иногда она не могла понять язык, на котором они написаны, тогда снова приходилось подключать дементорский омут памяти. Правда, они все от этого уставали, но дело шло быстро. Недели складывались в месяцы, месяцы, в годы. Девочка росла, и вскоре начала понимать написанное знакомыми буквами, но непривычными их сочетаниями со значками, и написанная чем-то вроде червячков, и странными знаками-паучками, которые обозначали целые слова или части слов. Она научилась читать и справа налево, и сверху вниз, а главное, понимать, как правильно выбирать направление. Через год она обнаружила, что появляющиеся на смену вещи, простая грубая юбка и куртка становятся малы. Она так и не узнала, кто и как, но одежда вскоре сменилась на ту, что была ей просторна. Через 7 лет из одиночной камеры одной из башен Азкабана после проверки на магию, надо же, совсем малость, но все же сохранилась, была припровождена на волю единственная оставшаяся в живых тень, воспитанная дементорами девочка, юная девушка, пережившая не одну жизнь, знавшая о мире столько, сколько знали минимум 3 поколения магов. Можно было бы и еще, но время закончилось. Ирма шла по причалу, а хотелось вернуться обратно в лодку, обратно в серую комнату-камеру. Большой мир пугал. Сколько бы она о нем не знала, было страшно, когда вокруг столько пространства. Куда, вот куда ей деваться сейчас, если только на холм, но идти туда после всего, и с пустыми руками, какое наказание для Ларин. Это она, ее наказание. Нет, она слишком любит ее, чтобы покарать присутствием в доме воровки, отсидевшей в тюрьме. Ах, да, у нее же было кое-что отложено. Ирма неспешно побрела к пустырю со старым полуразвалившимся домом с башенкой, а там оказался небольшой садик, в котором стоял совсем другой дом. Как горько, она едва не опустилась прямо на дорогу, но вовремя вспомнила, что перетащила отсюда все, когда поняла, что больше не может расширять лаз, и все равно в груди холодным комом свернулась потеря. Из 7 схронов осталось только 4, к счастью, денег вполне хватило, чтобы заплатить за месяц проживания в комнате на чердаке какого-то непонятного приюта. Радовало то, что к ней никто не совался, хватало взгляда, что посадить кого угодно. Дементоры научили, она скучала по ним. В задумчивости Ирма автоматически шагала куда-то, не обращая внимания на то, что ее окружает, а когда подняла глаза, вот же, министерство. Один раз отсюда ее уже отправили в Азкабан, она попытается снова, может, там нужен кто-то, чтобы выполнять какую-нибудь работу, не домовики же готовят пищу для заключенных. Ирма хорошо помнила, как ее кормили, она бы тоже так смогла, даже, наверное, немножечко лучше. На нее посмотрели, как на сумасшедшую, и отправили в Мунга, и даже проводили. Пожилой Аврор, осторожно держа ее за руку, медленно вел по чистым, светлым коридорам, как в доме аристократа, думала Ирма, непроизвольно напрягаясь. «Не бойся, здесь безопасно. Почему? Все лекари дают клятву никогда не вредить своим пациентам. А разве я пациент? Они помогут тебе, девочка. В чем? Со мной все хорошо, только мне нужна работа и место, где жить, понимаете? Сначала тебе надо успокоиться». Немна, Аврор окинул ее взглядом, как следует откормиться и вообще, сколько тебе лет, Ирма предпочла промолчать, я ведь узнаю, если что, Кей, или как там тебя, 18. Аврор медленно присел, глядя на нее остекленевшим взором, а потом гулко сглотнул и выдохнул, тогда тем более надо привести тебя в порядок, что ты могла такого натворить, кто мог вообще отправить в Азкабан ребенка, как, девочка-отмычка, слышали? Что-то такое, не может быть, вырезала всех, ты, не верю, а вот они поверили, да у тебя бы силенок не хватило, хотя, Аврор понимающе кивнул, 7 лет, это не 50, тебя все же пожалели, Ирма молча кивнула и тут же пожала плечами, Аврор отвернулся и еле слышно выругался, больница оказалась действительно намного лучше Азкабана, тут было тепло, неудобства доставляли только другие люди, врачи, медсестры. Правда, они быстро привыкли к немногословной и абсолютно нетребовательной пациентке. Хуже всего были другие больные, кто выздоравливал и шатался по коридорам, стараясь унять свою скуку. Благо, таких было совсем немного. Она теперь слишком много знала про людей. Они не то чтобы пугали, настораживали. Хотелось отгородиться. Ирма действительно начала чувствовать себя лучше. Уютная палата, вкусная и обильная пища, а главное – книги, в холле каждого этажа было несколько полок. Может быть, ей удастся устроиться где-нибудь здесь? Скоро ее обещали выписать. Куда она пойдет? Сова из Гринготтса. Мне, санитар улыбался, а Ирма никак не могла взять в толк, что к чему. Вот она взяла плотный, явно дорогой конверт. Почерк оказался странно знакомым, нет, родным. И тут же расплылся перед глазами. Слезы едва не залили пергамент. Мама, все, что она успела сделать. Теперь она сможет даже купить себе маленький домик. После войны их сбережения уже не казались такими маленькими, у большинства людей денег было много меньше или не было вообще. Нет, лучше квартиру, так все же экономнее. На остальное можно прожить пару десятков лет. Это показалось почти нереальным. Мама, последний подарок. 2 десятка лет спокойной жизни. Ирме хватит. А потом, сначала надо прожить то, что есть. Уж за несколько-то лет она разберется, что делать. Только не лазать по домам снова. 7. Леди. Она устроилась почти там, где однажды была так счастлива. На холме, в небольшом доме, хозяйкой которого была пожилая нелюдимая ведьма. Ей удалось купить комнату только потому, что у той попросту не было денег на жизнь. Парк, в котором они гуляли с сестрой, был совсем рядом.